Заповедник. Попытка к бегству. Эпиграф. Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах папироса. Я не способен к жизни в других широтах. Я нанизан на холод, как гусь на вертел. Слава голой березе, колючей ели, лампочки желтые в пустых воротах. Заповедник. 1983 год. Заглавие, перекликающееся с зоной. Огороженному запреткой пространству лагеря по обе стороны запретки простирался единый и бездушный мир, противопоставляется, по идее, в замысле, некий оазис тишины и покоя, обитель дальние трудов и чистых нег, исключение из правил, хронотоп, живущий по особым законам. Заповедник — обломок прошлого в настоящем, пространство утопии, место, которое есть как памятник, а времени, которого уж нет. Феномен литературного заповедника — явление, вероятно, сугубо советское или российское. Горька судьба поэта всех племен. Тяжели всех судьба казнит Россию, вздохнул когда-то Кюхельбекер. Выше всех литературу ценят в России за литературу убивают, словно продолжал Мандельштам. Но трагическая гибель или простая смерть — начало официальной, государственной и неофициальной общественной народной памяти. В советскую эпоху почитание избранных классиков было политикой, компанией, обязанностью, профессией. В отличной балладе Давида Самойлова «Дом-музей», Довлатова, думаю, известны. Лирика, иронический эффект возникает за счет столкновения реалий прошлого и реальности настоящего. В стихотворении два эпиграфа. Потомков ропот восхищенный, блаженной славы Парфенон, из старого поэта и производит глубокое из книги отзывов. Заходите, пожалуйста, это стол поэта, кушетка поэта, книжный шкаф, умывальник, кровать, это штора, окно прикрывать, вот любимое кресло, покойный был ценителем жизни спокойный. Музеями-заповедниками стали многие сохранившиеся или восстановленные усадьбы. Ясная Поляна, Спасская Лутовинова, Тарханы, Мелехова, Щелыкова. Просто музеями, городские квартиры, Достоевский, Блок или даже комнаты в коммуналке Ахматова. Один советский классик успел открыть в родной деревне избу-музей при жизни. Пушкин, как известно, наше все. И в музейно-заповедном строительстве он оказался на особом месте. У него есть музеи в Москве и Петербурге, в Болдине и Царском селе. В Ире существует музей станционного смотрителя. В Алдае музеем стал трактир, упомянутый в одном из стихотворений. Заповедников много, но заповедник один. Довлатовское заглавие читается как имя собственное, а не собирательное. Родовое Михайловское и Пушкинские горы в заповедном строительстве всегда были на особом счету. Почти не изменившийся пейзаж. Здесь все подлинное — река, холмы, деревья. Сверстники Пушкина, его собеседники, друзья, вся удивительная природа здешних мест, восстановленный дом, новодел, как говорят музейщики, со множеством филиалов, относительная близость к обеим российским столицам сделали Пушгоры местом паломничества. Паломники, так высокопарно, доверительно именовались посетители в развешанных по заповеднику объявлениях и инструкциях. Многие приезжали сюда, потому что действительно хотели увидеть, понять, прикоснуться. Но сюда ехали и потому, что Пушкина проходит в школе, потому что в профсоюзном комитете были билеты, потому что на турбазе можно было выпить и отвлечься от обострившей рутины. На фоне Пушкина снимается семейство Пелокуджава, правда, о московском памятнике. Мощным потоком паломников нужны поводыри. Экскурсовод в Пушкинских горах летом массовая профессия. Ленинградская служилая интеллигенция не только думала о жизни и отдыхала в пушкинских пенатах за неимением собственных, но и заодно подрабатывала, неся Пушкина в народные массы. Таким путем и приезжает к Пушкину довлатовский герой, снова переименованный в Алиханова, из зоны суда. Формальная структура книги оказывается, однако, иной. На смену фрагментарной композиции сборников циклов приходит повесть с единым сюжетом. Но содержательно все остается без изменений. Снова перед читателем описание объекта, хронотопа плюс история автопсихологического героя. Портрет современного писателя-неудачника на фоне Пушкина. Пушкина из пушкинского заповедника, его служителей, которые отчасти тоже портреты. Без вещей Пушкина, без природы пушкинских мест, трудно понять до конца его жизни творчество. Сегодня вещи Пушкина в заповедниках и музеях. Здесь они живут особой таинственной жизнью, и хранители читают скрытые в них письмена. Когда будете в Михайловском, обязательно пойдите как-нибудь вечером на околицу усадьбы, станьте лицом к маленькому озеру и крикните громко: «Александр Сергеевич!» Уверяю вас, он обязательно ответит: «Ау! Иду!» Так поэтически писал из заповедника его многолетний директор, который восстанавливал Михайловское после войны, прославил его и прославился вместе с ним. Книга Семена Степановича Гейченко, многократно переиздававшаяся и многим известная, называется «Лукоморье». В ней создавался миф о хранителях, читающих таинственные письмена вещей, пейзажей и благоговейно транслирующих их паломникам пушкинских мест. Мифы современные, в отличие от древних, имеют лицо и изнанку. О Михайловском и его главном хранителе писали и говорили по-разному, но менее все равнодушно. Имеются в виду, конечно, неофициальные портреты, в очерках и даже романах, а общественные мнения, экскурсионная и культурная молва. Редко что сохранилось в России в такой чистоте и неприкосновенности, как псковские и пушкинские места, святые, ныне пушкинские горы, Михайловская, Тригорская. Ландшафт не опоганен бетонными коробками, озера не заросли травой, парки не повырублены. Этот по-настоящему заповедный остров сбережен, нет, заново восстановлен одноруким Семеном Степановичем Гейченко, страстным энтузиастом, директором заповедника. Удивительно живой души человек. Восстановил на Савкиной горе древнюю часовню. Но все ему казалось, что не то, недоделано, что ли. Не успокоился, пока не привез батюшку и не осветил бревенчатый сруб. Знал, что донесут, что рискуют местом. Осветил. В одном из первых ненаписанных репортажей Лосева, опубликованных вскоре после его эмиграции в «Континенте», 1976 год, возникает образ бескорыстного энтузиаста и тайного диссидента. Правда, через две страницы возникает иная картинка. В день рождения Александра Сергеевича на Большой Поляне в Михайловском устраивается липоватое помпезное празднество. Поэты читают о родине, о партии, ухитряясь как-то привязать это к данному торжеству. Толпа скучает и поглядывает на киоски. Каждый раз в толпе возникают невероятные слухи. То, что полушубки будут давать, то, что сельдь в баночках завезли. Слухи, как правило, не оправдываются. В конце же репортажа появляется сильно пьяный мальчонков из КГБ, гуляющий в ресторане «Лукоморье», не с этого ли оригинала написан довлатовский Беляев. Более сложный образ возникает в дневниковой записи автора Дома-музея. Гейченко прислал машину, и мы полдня бродили по Михайловскому, ездили в Тригорское, Петровское, несколько раз вышибало слезу, пили чай у Гейченко. Сам он человек разный. На нем все держится. В нем и тщеславие, и фанатизм, и организационные способности. Юрий Нагибин, профессиональный путешественник по прошлому, автор рассказов о многих старых писателях от Аввакума до Анинского, в откровенном и резком дневнике дважды оставил следы паломничества к Пушкину. Семидневная грязная пьянка, от которой выздоровел в Пушкинских горах. Как же там хорошо, нежно и доподлинно. Опять Гейченко с развивающимся пустым рукавом черной рубахи машет им, будто черный лебедь, крылом, младший брат андерсонской принцессы. Опять тихие плоские озера и плавающие на их глади непуганные дикие утки, и жемчужно-зеленые щемящие родные дали, в которые глядел Пушкин, взгляд 64-го года. Через 15 лет вместо черного лебедя появится едва ли не черный ворон, и ключевое слово «доподлинно» сменится на прямо противоположное. Были в Тригорском и во вновь отстроенном Петровском, в отчине Ганнибалов. От последнего осталось двойственное впечатление. Само здание достаточно убедительно, но набито, как комиссионный магазин, чем попало. Павловские прелестные стулья и современный книжный шкаф, великое множество буфетов, даже в коридорах, подлинных вещей почти нет. А липа вокруг Гейченко растет и ширится. Здесь доподлинно установили, что знаменитый портрет арапа Петра Великого, подлинник которого висит в Третьяковке, на самом деле изображает какого-то русского генерала, загоревшего на южном солнце. Черты лица под смуглотой чисто русские, и не было у Ганнибала таких орденов. Гейченко утверждает, что русские вельможи заставляли живописцев пририсовывать им лишние ордена. Возможно, так оно и было. Но не верится, что взысканный многими высокими наградами Ибрагим погнался за лишним орденком. И уж во всяком случае не стал бы требовать от живописца придания ему русских черт. Тогда почему бы и цвет кожи не сменить? Но Гейченко хочется иметь в Петровском портрет арапа Петра Великого, и все. Впрочем, одной липой больше, одной меньше. В проституированном мемориале какое имеет значение? Это вот безымянный портрет. Здесь поэту 14 лет. Почему-то он сделал брюнетом. Все ученые спорят об этом. Вот позднейший портрет «Удалой». Он писал тогда оду «Долой» и был сослан за это в Калугу. Вот сюртук его с рваной полой, следуя ли, пейзаж под скалой, вот начало послания к другу, вот письмо припадаю к стопам, вот ответ разрешаю вернуться. Вот поэта любимое блюдце, а вот это любимый стакан. Тот же мотив подмены. Всеобщие липы становятся одним из главных в довлатовской повести. Любимые блюдцы и стаканы, портреты и липовые аллеи оказываются симулякрами, новоделами, театральными декорациями, выдумками, выдающими себя за правду. Так в заповеднике продолжается тема компромисса. В жизни Пушкина еще так много неисследованного. Кое-что изменилось с прошлого года. В жизни Пушкина, — удивился я. — Не в жизни Пушкина, — раздраженно сказала блондинка, — а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала. Почему? Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствует. Якобы это генерал Закамельский. Кто же это на самом деле? И в самом деле Закамельский. Почему он такой черный? С азиатами воевал на юге. Там жара, вот он загорел. Да и краски темнеют от времени. Значит, правильно, что сняли. Да какая разница? Ганнибал, Закамельский. Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. Нафига им Закамельский? Вот наш директор и повесил Ганнибала, точнее, Закамельского под видом Ганнибала. Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея подлинны? Разве это важно? Мне кажется, да. Ведь музей не трактир. Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья, сверстники Пушкина. Его собеседники, друзья. Вся удивительная природа здешних мест, речь об экспонатах музея, — перебил я. Большинство из них комментируется в методичке уклончиво. Посуда, обнаруженная на территории имени. Что вас конкретно интересует? Что бы хотели увидеть? Ну, личные вещи, если таковые имеются. Кому вы адресуете свои претензии? Да какие же могут быть претензии? И тем более к вам. Я только спросил личные вещи Пушкина. Музей создавался через десятки лет после его гибели. Ну, так, говорю, всегда и получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи. Так было с Достоевским, с Есениным, так будет с Пастернаком. А помнится, начнут искать личные вещи Солженицына. Ах, как он угадал, можно было бы воскликнуть вслед за булгаковским героем. Когда мы огибали декоративный валун на развилке, я зло сказал: «Не обращайте внимания, это так, для красоты», и чуть тише жене: «Дурацкие затеи товарища Гейченко. Хочет создать грандиозный парк культуры и отдыха. Цепь на дерево повесил и соображение колорита. Говорит, ее украли тартусские студенты и утопили в озере. Молодцы структуралисты». повторил Митрофанов. «Он говорит, фикция», — я разъяснил Потоцкий. «Он хочет сказать, что аллея Керн — это выдумка Гейченко. То есть аллея, конечно, имеется, обыкновенная липовая аллея, а Керн тут ни при чем, может, она и близко к этой аллее не подходила». Пастернак сказал когда-то о другом своем современнике. Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это была вторая его смерть. Компания любви к солнцу нашей поэзии принимает в заповеднике гомерический масштаб. Изображения поэтов встречаются на каждом шагу, даже у таинственной беседки с надписью «Огнеопасно». Вопрос «Вы любите Пушкина?» является таким же привычным и обыденным, как «Здравствуйте». Скромные пароли должность хранителей трансформируются в миссию служителей, высокомерных и беспощадных. Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало. Они спешили убедиться в моем невежестве, цинизме, корыстолюбии. Сквозь щели усердно лелеемого мифа проступает иная грустная реальность. На самом деле заповедник напоминает не остров-утопию, а какой-то ковчег, на который выбрасываются потерпевшие кораблекрушение люди. Одинокие, мечтающие о замужестве и другой жизни девушки, бухгалтер, методисты, экскурсоводы. Гениальный ленивец, эрудит Митрофанов, обнаруживающий единственное место, где можно быть верным своей природе, рассказывать и больше ничего. Неудачливый литератор-халтурщик Потоцкий ездит с его фантастическими планами, бездарными сюжетами и реальными запоями. И еще одна временная обязательница ковчега представлена так. Нателла приехала из Москвы, движимая романтическими, вернее, авантюрными целями. По образованию инженер-физик, работает школьной учительницей, решила провести здесь трехмесячный отпуск. Жалеет, что приехала. В заповеднике толчья. Экскурсоводы и методисты, психи, туристы, свиньи и невежды. Все обожают Пушкина и свою любовь к Пушкину, и любовь к своей любви. Но ее вроде бы трезвый взгляд мгновенно превращается в грубый флирт. Давайте как-нибудь поддадим. Прямо на лоне. А вы человек опасный. Полюбить такого, как вы, опасно. И Нателла почти болезненно толкнула меня коленом. Интеллигентный, ироничный, как кажется, взгляд со стороны становится эксцентрической формой того же комплекса, потерпевшего кораблекрушение. Господи, думаю, здесь все ненормальны, даже те, которые считают ненормальными всех остальных. В общем, первоначальную формулу зоны в применении к заповеднику можно трансформировать так. Пушкин, вино и женщины, преимущественно одинокие. В описании второго полюса заповедной жизни эскадронов туристов-паломников Довлатов тоже доверяет неофициальному портрету, а молве, щедро используя экскурсионный фольклор. Туристы задают дикие вопросы. Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым? Как отчество младшего сына Пушкина? Они невежественны и в то же время агрессивны. Жизнерадостная суета не прекращается даже у могилы. У ограды фотографировались туристы, их улыбающиеся лица показались мне отвратительными. Повествователь ставит этому замкнутому, претендующему на особый статус миру, жесткий диагноз. Юмористический по преимуществу взгляд временами становится язвительным, даже злым. «Любить публично скотство!» — заорал я. есть особый термин в сексопатологии. Особенно эффектен монтажный стык столкновения лоб в лоб прекрасного, будто бы заповедного прошлого и неприглядного настоящего, который ни на минуту не дает забыть о себе. «Тут все живет и дышит Пушкиным», — сказала Галя. «Буквально каждая веточка, каждая травинка, так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота. Цилиндр, крылатка, знакомый профиль». Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач. «Борька, хрен моржовый!» — дико заорал он. «Ты ли это?» Культ личности Пушкина сковывает и отталкивает, как всякий культ. При желании его, певца империи и свободы, Федотов, можно сделать опорой диктатуры, пусть поначалу эстетической. Об этом через несколько лет после смерти Довлатова был снят забавный кинофильм «Бакенбарды». Но проблема заповедной любви к культурной святыне не так проста, как может показаться. Ну хорошо, туристы отвратительны, толпа превратила народную тропу в вытоптанную поляну, служители культа претенциозны и недалеки, повторяют, как попугаи, слова о великом поэте и великом гражданине, убитом по указке самодержавия рукой великосветского Шкоды, под забытые цитаты из Маяковского. Все происходящее покрыто густым слоем пошлости. Но ведь и сам Алиханов не только вклеивает в экскурсию есенинские стихи, но и соглашается опять компромисс играть по предложенным в этом заповедном пространстве правилам. Хотя дней через пять я заучил текст экскурсии наизусть, мне ловко удавалось симулировать взволнованную импровизацию. Я искусственно заикался, как бы подыскивая формулировки, оговаривался, жестикулировал, украшая свои тщательно разработанные экспромты афоризмами Гуковского и Щеглева. Чем лучше я узнавал Пушкина, тем меньше хотелось рассуждать о нем, да еще на таком постыдном уровне. Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение. И он, как те одинокие дамы, приезжает к Пушкину решать свои проблемы. Более того, когда герой, начитавшись пушкинистов, пытается взорвать бронированные клише и сказать нечто оригинальное, он произносит вещи достаточно банальные, только на порядок выше. О Пушкине, как о явлении запоздалого Ренессанса, о его олимпийском спокойствии и божественном равнодушии. Видимо, справедлив парадокс историка Ключевского. О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует. «Люди верят только славе», — заметил сам Александр Сергеевич в «Путешествии в Арзрум». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия. В состав славы входит ведь и наш голос. В заповеднике задумаешься. Может быть, в состав славы входит и это? И 40 человек экскурсоводов, и глупый вопрос о дуэли, и пейзаж, удивительная природа здешних мест, которые в 40 километрах, верстах от Михайловского все тот же и все же не тот. Отношение, в котором смешаны интимность и равнодушие, искренность и суетность. Пушкин здесь входит не просто в пантеон, но в пестрый сор современной жизни. В самом деле, он мечтал не только о монументальном памятнике, но и об ином, более скромном бессмертии. И сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: тот-то был поэт. Впрочем, эти культурные страдания и страсти на заповедном ковчеге могут показаться бурей в стакане воды, потому что вокруг заповедника течет такая узнаваемая, нелепая, дикая, грубая, несчастная деревенская жизнь.